Заставка. Magnolia Pictures. Lila Nines Productions. Совместно с Winward Entertainment и Headquarter Pictures представляют. Добро пожаловать в маркетинг 101. Заставка. Lila Nines Production. Если вы живете в большом городе, то видите около 800 билбордов в день. На большинстве из них модели смотрят на вас так, будто хотят вас трахнуть. Вы настолько Ночной привыкли, Нью-Йорк. Что не обращаете внимания. Главная улица переполнена Чего не людьми. Скажешь про ваше На высоких тело. Зданиях висят экраны, которые переполнены рекламными роликами. Вы на все эти рекламные видеоролики и надписи смотрит молодой парень. Просмотр билбордов должен создавать любовь с первого взгляда. Хотя все это нереально. Это лишь маркетинг, без которого вы не поймете, кто вы есть. Первое, чему учат в школе бизнеса, это научиться торговать собой. Длинный коридор. Тем, как реклама Пол покрыт черными и белыми квадратами. Они учат вас взять Стены новое салатового имя, цвета. Раскрутить себя там и стать вдали... продуктом, который там вы сможете Там, вдали на стульях, продать. Сидят несколько человек. Скат? А у стойки да, стоит парень. Скат. Скэт, Выбранное имя, парень, который рассматривает джаз, рекламу на улице, бит поэзию, дал свою анкету женщине, животных. Которая Но с небольшим презрением читает, что он написал. В то время как парень стоит самоуверен и доволен. Надо же. Да, ну... Если анализ крови будет чистым, вы получите $54. Что? Вам не кажется, что моя сперма достойна Поскольку больше? Поскольку у вас было 16 сексуальных партнеров, есть 90% риск, что вы Нет, я же что написал, что у меня нет венерических заболеваний. Затем мужчина, который сидел на стуле, подходит к стойке и дает свою анкету я женщине. Даже за аренду не Она заплачу. Заулыбалась. Вы Выглядит он брутально и круто. Черная шапка, которая прикрывает бакса. Черные очки. Белый воротник Подумайте, выглядывает из-под им? Темно-серого свитера. А сверху на нем одет черный пиджак. Это сосед Ската по комнате, гнусный Пит. Он сломал челюсть на втором курсе, попав в аварию на мотоцикле и замолчал. Он не мог говорить 3 месяца. А после аварии случайно наткнулся на статью создания личности отлично, в маркетинге, просто... где гнусный Пит реально себя нашел. С тех пор он молчит. Все отлично, мистер Пит. Уверена, ваш анализ крови идеален. Вы нам более... Пит посещал оздоровительную клинику 18 раз. И далеко не потому, что болел гриппом. Вы получите $270. Но правда не имеет значения. Скэт немного отошел в сторону. Скрестил руки на груди и рассматривает Пита. И это всего лишь... Китайская улица. Маркетинг. В квартире на подоконнике сидит Скэт. Говорит по телефону. $54? Твоя сестра на лимонаде больше зарабатывает. Мам, это временно. Конкуренция очень жесткая, и я... Перестань. Ты ведь всегда был новатором. Первым на ярмарке научных проектов, Майк. Мам, меня сейчас зовут Скат. Кто бы мог подумать? Прошло совсем немного времени, и мой сын называет себя дерьмом. Темная комната. На последнем плане парень в белом специальном техническом комбинезоне и специальных больших очках для защиты глаз курит бонг. Милый парнишка, который избавит вас от... Чуть дальше на диване лежит Скэт. Смотрит телевизор, в котором рекламируют мягкую игрушку. Парень спереди начинает кашлять. Идешь спать? Так и для ваших близких. Закажите одного медвежонка Тити и второго... Говорят, что каждый в своей жизни имеет идею на $3 миллиона. У Ската их было 3, когда ему исполнилось 7. До завтра. И множество после. В средней школе он выиграл Скэт пошел конкурс на кухню, научных чтобы проектов, достать газировку из холодильника. Придумав новый вкус мороженого. На дегустацию пришло 165 человек, хотя большинство хотело пломбир. Чаще всего людей не интересует что-то новое. Они, когда он открывал баночку, она разбрызгалась на него, и он уронил его. Смотрит на банку. Потому что вкус не имеет значения. Главное – это бренд. И без него вкус тоже не важен. Это лишь сироп и вода. Сироп. Скэт вломился в комнату к своему другу, который лежит в темной комнате на диване в черных очках и курит траву. Это спонтанная идея напитка. Я продвину ее. Пит, я уверен, что это для меня. Я даже мог бы взять тебя в долю. Ты генератор идей. Ну что, как ты думаешь, у меня получится? Я сделаю что-то большое. Да, у Скэта в руках документ с фотографией жизнь. Девушки. Основная цель. Надо лишь продать это нужным людям. И он узнал, что ее зовут... 6. По улице города идет девушка в стильной одежде, яркой губной помаде и с красивыми светлыми волосами. На секс. На нее обращает внимание мужчины. Наука утверждает, что большинство мужчин ассоциируют секс с принятием решений, поэтому их ответ будет скорее «да». Но на какой вопрос, спросите вы? Вы реально потеряны, если задаетесь этим. Я не женат. И никогда не женюсь. Это точно. Она не настоящая лесбиянка. Привет, Шесть. У тебя сегодня большой день. Обсуждение концепций. У нее ничего нет. Она не лесба. Классный зад. Да, она заняла мое место. Конечно, я подготовилась. Со всем уважением, сэр, встреча еще не состоялась. Креативный директор. Скэт одел белую рубашку, черный галстук и черную куртку. Добро пожаловать в компанию Эдисон. Чем я могу С шариками помочь? В руках Привет. Он стоит на ресепшене Бэт, компании. Я брат вашего менеджера по маркетингу. Я приготовил специальный сюрприз к ее Кого дню рождения. Вы желаете видеть, сэр? Шесть. Простите, но она не принимает без записи. Да, я знаю, и поэтому я здесь. Я надеялся, что вы меня пропустите, и я все решу. Эдди, это Бет. Конечно, обращайтесь. Менеджер не принимает непрошенных гостей. Скажите, Бет, а как вы предлагаете мне связаться со своей сестрой? Я даже попросту не могу дозвониться к ней на в офис. Мобильный. Хорошего дня, сэр. Эдди, это Бет. Он развернулся и уходит. Чем я могу вам помочь? Замечают кнопку пожарной тревоги. Все люди из офиса выходят на улицу. Скэт стоит с белым листом бумаги, на котором фото Стикс. Вдруг он замечает ее, сексуальную девушку в черном платье, немного мокрыми волосами и ярко-красной губной помадой. Непонятно, почему Пожарная они всегда срабатывают. Тревога. Маркетинг 101. Я слышала это от моей маникюрши, моего инструктора пилатеса и моей подруги. А ваша не интересует. Не интересует мои что? Идея напитка. Хорошо, должен признаться. Браво, вы сексуальная, богатая, такая таинственная. Хотите сказать, это имидж? Вы правы. Не разрушайте магию. Страховая компания оплачивает лишь Девушка начинает идти по тротуару. Скэт идет за ней. 25 секунд, прежде чем Эдди начнет терять Что? Деньги. Мы можем назначить встречу? Да у меня есть идея, которая принесет вам миллионы, а вы даете мне 30 секунд? У наших клиентов не больше. Это же реклама. 5 секунд. Ладно. Хорошо, черная банка с надписью «Fuck». Она возвращается в здание. 8 вечера, Ален Дюкас. 11 утра, кофе, я не ужинаю. 12, ланч, Уэйба и Артура. Или я иду к Завка. Ложная тревога – это федеральное преступление. Сикс сидит у себя в кабинете. Ее помощник подбирает ей наряд. Сексуальное нижнее белье, классическое платье, красивый кулон на шее. Конечно, ни одна из категорий не подходит для современной бизнес-леди. Но можно создать свой собственный имидж, взяв часть от каждого прототипа. Например, сексуальная привлекательность, распутницы, материнская мудрость, чистота девственницы и независимость стервы. Это запутывает Девушка скидывает мужчин, пепел не сигареты. Давая вас раскусить. Поэтому они начинают принимать вас всерьез. Сикс пришла в кафе. Скэт встречает ее Мистер и хотел Скафф. Приобнять. У него это не получилось, встреча, так как девушка придержала его рукой на расстоянии, после чего они прошли за свой бизнес. Столик. Смазывает Парень что? Оделся Ничего. Также достойно. Мистер Скат, Просто Скат. Ваша идея – фак. Да, F-A-K-K. Относительно целевого рынка, я предполагаю, что вы всего лишь молодой, циничный и сознательный потребитель. Как и вы. Мистер Скат, не относите меня к потребителям, я ничего не покупаю. Наши отношения полны иронии. Нет, мы еще не готовы. Вы уже придумали вкус? Нет, кто же покупает энергетики ради вкуса? Это... Согласна, просто спросила. Ладно, Ну тогда с каким-нибудь химическим привкусом, типа это должно быть мощно. Хорошо. Хорошо. Куда вы? Я ухожу. А как же ланч? Угу. Она выходит из кафе. Парень следует за ней. Они идут быстро по тротуару. Вы очень молоды, чтобы управлять собственным отделом. Мне 21. Нет, серьезно. 21. Они не быстро идут по тротуару. Я дал бы вам 25. Ладно, 24. Мистер Скат, мне 21. Смиритесь с этим. Хорошо, как торговец торговцу. Вам не 21. И... Что? Вы не лесба. Я окончила школу в 15 по ускоренной программе обучения. 4 года в Калифорнийском, магистратура в Стэнфорде. И вот уже 3 месяца в Эдисон. Мне 21 год. Я тоже врал, что учился в Стэнфорде. Можете продолжать в том же духе. Короче, фак. Это заурядно. Это не здорово. Хорошо, если банку заполнить сжатым воздухом, чтобы все слышали, когда ее открывают. У нас уже был подобный опыт в Массачусетсе. 300 человек сообщили о чрезмерном газовыделении. Кроме того, одна банка даже взорвалась. А форму о неразглашении подписали? Нет. Сделайте это. Я приду к вам завтра. Вы не нужны мне до представления бренда начальству, а это через неделю. Я отправлю вам форму. Заурядно, да? Я работаю на компанию, которая, если захочет, купит континент. Здесь умеют исправлять идеи. Далее на перекрестке. Эдиланд. Самое главное закрепиться. Моя команда займется улучшением идеи. А начнут прямо сейчас. Окей. Окей. Можно без этого слова? Окей. Эдди, второе общеизвестное слово в мире. Мы хотим сделать его первым. Понятно? Понятно. А почему 6? Что еще? Почему вы выбрали 6? Почему не 5? Это не имидж. Это мое реальное имя. Родители никому не дают крутых имен. Как правило, имя либо заурядное, либо оно прибацанное. Я знал парня с именем Лепесток, черт побери. Не хочу разбивать вашу теорию, но мои родители назвали меня 6. Хотя не сразу. Когда я родилась, меня окрестили нулем. Когда мне был год, меня называли 1. Было очень трогательно каждый раз видеть свое имя, обозначающее возраст на торте ко дню рождения. Даже если вы помните свой первый день рождения, во что я не верю. Что случилось в 7? Когда мне было 6, родители погибли в авиакатастрофе. Такси! Будем на связи. Я влюбился. Девушка ловит такси, а Скет уходит в другую сторону. Яд. Она продает себя лучше, чем кто-либо, Скет у кого себя я дома, встречал. Говорит я перед Питом. Я чувствую настоящее сексуальное напряжение. Ее команда будет работать всю ночь, чтобы презентовать идею завтра. Хотя она сказала, что встреча на следующей неделе. Она лжет, но знаешь что? Я ей поверю. Она хочет украсть мою идею. Она божественна. Да. Интересно, как же ее зовут? Оставьте свое сообщение. Скет уже в новом деловом Привет, костюме мам. Светло-бежевого цвета. Снова явился в компанию. Он нагло идет мимо ресепшена и охранника к коридору. Охранник начинает идти за ним. Скет перепрыгивает турникет. Забегает в лифт. Стой! Эй! Это будет невероятно. Огромный кабинет. Все топовые сборы, и все будут слушать... Он уверенной походкой продолжает движение по коридору к кабинету Стикс, которая в это время проводит собрание с сотрудниками за большим столом. Охранник снова начинает преследовать Скэта. Он убегает от них. Я уверена в успехе. Однако наши возможности... Простите за... И аккуратно вбегает в кабинет к Сикс. Ужасно. Где охранники решают Пробь. Его оставить. Джентльмены, позвольте представить вам мистера Ската. Создатель ФАК. Как поживаете? Мистер Скат один из наших работников. Ну, вообще-то он... Нет, еще нет. Сэр, он обычный подрядчик, помогает нам в отделе логистики. Скат понял, что он упустил один момент. И тут же решает исправить это. Джентльмены, мой партнер, очевидно, ввел вас в заблуждение. Мы совместно разработали ФАК. Он готов продать права на торговую марку за 2 миллиона. Неплохо. О, неплохо. Даже очень неплохо. Да. Надо идти. Это значит... Да, Скат. Ты богат и знаменит. Ты зарегистрировал торговую марку? Уходит из офиса. Спасибо, милая. Достаточно. Скэт подходит к информационному боксу, за которым сидит женщина. Он обращается к ней. Если я придумал название нового напитка, то должен зарегистрировать его у вас? Да, милый. Какое название напитка? F-A-K-K. О, фук. Хорошо. Сейчас введем название. Вот так. Фук. Простите. Название зарегистрировано. Как раз сегодня утром. Что? Одна личность, но два имени. Твою мать. Как ее настоящее имя? О. Одно из имен шесть. У нее есть второе имя. О. А одно из имен Питер Энг. А второе – Гнусный Пит. Как забавно. Скэт бежит к себе домой. Входит в квартиру. В ней совсем нет мебели. Черт! Давай, возьми трубку, Гнусный Пит. Теперь понятно, почему. Козел ты, долбанный урод! Я верил тебе! Думаешь, они купят краденую идею, Пит? Скэт идет по улице, говорит по мобильному. Вдруг впереди в толпе прохожих он замечает брутального Пита вместе с Сикс. Что она... Она передает ему красную папку. Они жмут руки. Скэт развернулся и пошел в обратную сторону, с расстроенным лицом. Добрый вечер, мистер Беккер. Кто? У меня для вас Скэт в темном офисе. Говорит через наушники. Вы рядом с ним также сидят другие операторы. С экономией. То есть, заказав нашу услугу, вы 3 месяца будете платить на 20% меньше, чем все остальные. Разве не чудесно? Меня не интересует этот бред. Это еще не все. Если вы подпишетесь на наш новый тарифный план, то получите скоростной безлимит всего за 19,99. У вас есть кредитка, мистер Беккер? Ночь. Возле холодильника с напитком под названием «Фак» стоит Скэт. Он опускает монету в брендированный новый автомат и достает из него черную банку энергетика с белой надписью «Фак». Пробует его на вкус. Скэт идет по улице, слушает мобиль. Я видела твой напиток в автомате содовой сегодня в теннисном клубе. А Дженна, ну ты ее знаешь, мать Софи, ну неважно. Я слышала, как она говорила своим друзьям, что обожает хороший фак. Я поняла, что она говорила о тебе, о твоем напитке. Я очень горжусь тобой. Поцелуй за меня Пита и возьми его к тебе в долю. До встречи. Пока. Подавлен, сидит в кафе, медленно пережевывает пищу. К нему обращается Сикс, которая зашла также в это кафе. А что... Как поживаешь? Да ничего. Отлично, спасибо. Да, ладно. Хорошо. Фак. О, да. Он чудесен. Напиток фантастика. Мне очень нравится карбонизация. Там есть мелким шрифтом предупреждение. Да, я видел. Знаешь, Мне интересно, как ты живешь? Замечательно. Если ты про торговую марку, то это бизнес всего-то. Зато сейчас я могу делать то, чего не успел. Как идут дела? Энергетик номер один в стране. Да уж, фантастика. Поздравляю, это круто. Это не моя заслуга. Эй, Шесть, пойдем. К ней подходит мужчина и зовет ее с собой. У него для тебя сюрприз. Да, уже иду. Да. Скэт решает выйти на улицу. Он замечает, как девушка вошла немного дальше в подвал. В темном подвале, очень похожем на бар, за столиком сидит Сикс со своим помощником. Благодарить всех в этом зале за вашу кропотливую работу на протяжении летней кампании. Джентльмены, мы снова стали номером один. Перед ней на столике танцует девушка в нижнем белье, а также представители Пита, которые говорят речь. Пит курит сигару, сидит также за столиком. Но будьте уверены, мисс Шесть, с Питом, управляющим компанией ФАК, ваше детище в надежных руках. Вам совершенно не о чем беспокоиться. Надеюсь, работать на благо ФАК не доставило вам неудобств. Я тоже надеюсь. Что это было? Сикс вышла на улицу. Холодная душа. И быстрой походкой идет по тротуару. Нет, черт. Скэт идет рядом. Меня сняли с компании ФАК и отправили в Эдди Классик. Почему? Высшее руководство любит гнусного Пита. Все остальные его боятся. Поэтому я снова буду заниматься всякой ерундой. Вот уроды. Я заменю это чем-то лучшим. Намного лучшим. Например? Идея не мой конек, Скат. Я сильна в продвижении, управлении и переговорах. Чем, кстати, не можешь похвастаться ты. Поэтому все закономерно. У тебя есть еще один фак? Что? Есть. Да. Зря я спросила. Должно быть, ты занят. Мы будем работать вместе? Да. Обедать вместе? Возможно. Жить вместе? Да. Нет! Почему мы должны жить вместе? Мне нужно где-то жить. У меня даже мебели нет. Я куплю тебе матрас. Аренда заканчивается. У тебя будет 5 дней. Почему? Любая новая летняя продукция должна появиться до конца недели. Ты просишь меня предложить новую рекламную кампанию для Эдди Классик за 5 дней? Нет, это была бы трата времени. Ты нужен мне, чтобы создать новую рекламную кампанию с ФАК. Я хочу уделать Пита. А что худшее может произойти? Ничего не придумаешь, вернешься к своей другой работе. Другой? Я переселяюсь к тебе. Я живу на Таймс-сквер со своей подругой. Тине не нравятся мужчины. Вообще. Почему ты улыбаешься? Здорово чувствовать себя парнем, в котором ты нуждаешься. Будешь спать на диване. Не на кровати. Подушки мои не вздумай слюнявить. Хорошо. В мою комнату без стука не входить. Понял. И самое главное, опускать стульчак. Я не могу это контролировать. У тебя нет выбора. Это инстинктивно. Я думал, обойдемся рукопожатием. Это возбуждает. Я чувствую себя превосходно. Они выходят из метро. Маловатый срок, но, возможно, получится его растянуть. Это ведь не дедлайн, верно? Ты справишься. Я соберу команду, как только ты что-нибудь придумаешь. Снимем твой стресс. Как ты сделала с ФАК? Они вошли в квартиру. В одной из комнат стоит большой телевизор. Они прошли в другую комнату, где Скэт осматривается. Это здесь. Ну, Ты это скажешь? Ты ведь не лесбиянка. Что? Мы выходим на работу в 7. Она дает из холодильника ему напиток и запирает в своей комнате. Это слово. Даже в нерабочее время? У нас нет нерабочего времени. Утро. Скэт спит на постели. Сикс смотрит на него. Он просыпается. Девушка дает ему поднос с едой. Девушка смотрит на него нежным взглядом. Я приготовила завтрак. О. Не думал, что ты готовишь завтраки мужчинам. Почему нет? Ты ведь не такая. Хочешь быть обаяшкой? Я всегда такой. И что же не позволяет женщинам готовить мужчинам? Реверсивный гендерный стереотип здесь не пляшет. Похоже, ты обычный женоненавистник. Ладно. Нет-нет, стой. Прости. Прости. Спасибо. Я ценю это 6. Любишь воздушные? Я сделала воздушные. Я обожаю воздушные. Ешь быстрее, мы скоро уходим. Быстрее. Маркетинг 482. Продукт реализует возможность. Ты учишься анализировать любовь, тоску, желание, как будто это инструмент для продажи товара. Насколько мы знаем, это стимуляция вентральной области мозга и хвостатого ядра. Эти области отвечают за главные потребительские решения, поэтому исследуется возможность их запуска с помощью ароматов или последовательных записей. Конечная цель, конечно же, заставить любого индивидуума безнадежно влюбиться в определенный продукт. Мы еще не пришли к этому, но уже близки. Даже очень. Компания Сикс. Она подходит на ресепшн вместе со Скэтом. Контракт на субподрядчика. Сегодня. Да. Затем они на лифте поднимаются наверх. Улыбка с его лица не сходит. Они идут по коридору офиса. Рабочий процесс. Что еще за мини-бар? О чем ты говоришь? Я чего-то не поняла. Нет, это не здорово. Это вообще не здорово. Мы хотим 50 тысяч долларов. 150 будет в самый раз. Я провожу. Они проходят в кабинет, где Сикс указывает на место за столом в углу. Это мой кабинет? Нет, это твой кабинет. Звони, если что. О, и кстати, если кто спросит, ты консультант по компании Эдди Классик. Скэт расположился в удобной позе. Сикс смотрит на него из своего кабинета, напротив звонит по телефону. Ты новый болтун, да? Не понял. Или советчик? По коридору Ладно. Офиса идет Пит со своим агентом. Скэт играется со светильником, что стоит у него на столе. Сикс наблюдает за ним и улыбается. Понедельник. Не делай так. Чувствуешь себя важным, но выглядишь ужасно. Неужели тебе всегда нужно все контролировать? Знаю, ты наслаждаешься моим психоанализом, но не все, что я делаю, продиктовано моим подсознанием. Иногда я просто не даю тебе облажаться. Нужно иметь достоинство. О, достоинство? А как насчет обращать внимание на чужую точку зрения? Соберись и сфокусируйся. У тебя паранойя? Бизнес прежде всего. Одолевает желание контролировать все вокруг? Навыки руководителя. Это агрессия. Вторник. Отлично. Итак, мы переходим от 3 часов к 2 часам. Это здорово, ведь после этого мы сможем перейти от 2 часов к 4 часам. Мистер Пит? Мистер Пит, это Скат, подрядчик, которого я наняла к нам в отдел логистики. Маркетинг 545. Создание и подтверждение конкурентноспособного преимущества на рабочем месте. С конкуренцией приходит мотивация успеха. Ну, что у нас есть? Хорошо. Среда. Четверг. Дома. Скэт кладет подушку на кровать. Сикс в белом халате подходит к нему сзади. Я знаю, что некоторые творческие люди находят давление антипродуктивным, но завтра пятница. А что, если я ничего не придумаю? Ты ведь не будешь постоянно гнаться за этим? Я в тебя верю. Ладно. Хорошо. Нужно еще поработать, но скажи, что думаешь. Итак, мы отрываемся на пляже. Резвые подростки, солнце, бикини. Их накрывает тень. Они оборачиваются и видят гигантский мяч. Пляжный, диаметром в 100 метров. Он катится на них, они бегут, кричат, и все они... Что? Это поможет продажам? Это просто круто. Нам не нужно просто круто, Скат. Нам нужно отлично. Они уволят меня, Скат. Я не занимаюсь предыдущей компанией. Поздно отступать. Пит поставил меня управлять отделом по переработанной продукции, а я ушла оттуда. И если ты не придумаешь что-нибудь гениальное до завтрашнего вечера, Эдди не получит компанию для фак, и нас двоих уволят. По-обычному, без драматизма. Мы соберем вещи и пойдем по домам. Ты сядешь в автобус и отправишься в пустую квартиру. И исчезнешь. Она ушла. Скэт умывается в ванной. Смотрит на себя в отражении зеркала. Он немного нервно выглядит. Бизнес 402. Отношения и совместная деятельность. Поиск доверительных партнеров и распознание, когда вас использовали. Скату было плохо на этой неделе. Пятница. Ты справишься. С чем? С созданием лучшей в мире рекламы меньше, чем за 12 часов? Ты правда так думаешь? Потому что мне почему-то кажется, утро, что это абсолютно такси нереально. Такси подъезжает к компании. Как твой менеджер, Сикс я не имею права вышли. Давить на тебя дополнительно. А разве ты на меня не давишь? Это очень похоже на давление. Все просто, Скат. Добейся результата и сохрани работу. Зачем ты делаешь? Они идут по коридору, затем останавливаются. Тебе наплевать на меня. Я чувствую себя использованным. Не нужно истерик. Не нужно было делать мне завтрак. Я будто на собственной казни. Ты знала, что это невозможно, но все равно настаивала. И знаешь, дело даже не в драме, а в обычном уважении и человеческой порядочности. И ты... И Сикс хватает его за пиджак и целует. Для синапсов вашего мозга достаточно 87 десятитысячных секунды, чтобы выдать идею на миллион Скэт долларов. Скэт самовлюбленным видом подходит к своему рабочему месту и убирает весь хлам, что он там создал. Берет блокнот и начинает думать. Вечер, в офисе пусто. Сикс подходит к Скэту. Ну что? Это как определить разницу между искусством и маркетингом. Маркетинг начинается с изучения спроса и рождает предложение. Искусство же начинается с идеи. Понимание, как продавать, приходит позже. Так создается лучшее, но чаще всего не выходит на рынок. А так получится заработать больше денег, но идея лажа. Нельзя вызвать идеи тогда, когда они нужны вам. Они либо есть, либо их нет. У меня ничего нет. Что? Хотя бы повеселиться. Девушка разворачивается и уходит в кабинет. Ну почему же? Можно хотя бы попробовать. Что за бред? Они вместе не выходят знаю, на улицу. Лучше уж с этим. Нет, это была глупая идея, как и все остальные твои идеи. Твоя компания заплатила 2 миллиона за одну из таких идей. Потому что я продала ее им. Знаешь что? Это не круто. Это не круто. Фак. Фак. Он нервно перестань. Подходит к автомату с энергетиком и бросает себя. Монету. Прекрати баночка не выпадает. Он начинает месте. Бить автомат. Не я этого. Не вернусь к жизни, где меня все раздражало и выводило из себя! Не вернусь! Скат, люди иногда умирают из-за этого. После Черт. Чего он нападает, и автомат придавливает его сверху. После чего Скат? Он падает, и автомат придавливает Скат. Его сверху. Он лежит, и на его лице улыбка. Скат! Скат! Его идея прорисовывается, как подросток бросает монету в автомат с газировкой. Но она не выпадает. К нему подходит еще один парень, и они вместе бьют автомат, после чего он падает и придавливает парней. Затем они встают и держат в руках баночку с энергетиком. В прошлом году, девушка-диктор озвучивает это в телевизоре. Банку газировки погибло 12 американцев. А вы готовы умереть ради фак? Твою мать! Они это купили? Купили. Что с тобой? Что? Ты довольна? Неправда. Нет, ты довольна. Ты сейчас очень привлекателен. Правда? Сикс и Скэт едут в лифте. Направляются по коридору. Ну что? Давай не сейчас. Черт. На следующий день все сотрудники офиса им аплодируют. Поздравляю. Прошу всех, минуточку внимания. Спасибо. Мистер Пит хочет поздравить мисс Шесть и мистера Ската с их новой компанией. Именно такую инициативу любит поощрять мистер Пит, так что молодцы. Кстати, я новый личный ассистент мистера Пита. Меня зовут Три. Это мой имидж. Она украла мой имидж. Да брось, ты в два раза больше, чем она. Это мой имидж. Просто 3+3. Ты что-то сказал? Знаешь, чего мне стоило придумать этот имидж? Три. Это же тупость. Три. Что это вообще означает? А что означает 6? О, боже. Шесть. Скат. Мистер Пит хочет, чтобы вы знали, даже несмотря на вчерашнюю непростительную и презренную форму саботажа, он на вас не обижается. Мистера Пита волнуют лишь результаты его компании. И мы будем работать очень усердно, чтобы ваша новая компания не превратилась в полную катастрофу для вашей же карьеры. Понятно? А это неплохо. Не попадайтесь на глаза службе безопасности. как я? 6, зацени. Скэт стоит в кабинете, смотрит рекламный ролик. К нему подходит 3. Неплохо, Скэт. Я рада, но... Совсем неплохо. Я думал, что это 6. Я в этом профи. Тебе не кажется, это унизительно? Позволь спросить тебя кое-что. Я знаю, что это суперличность, но мне просто интересно. Почему тебе так нравится 6? Может, потому что тебя толкают? Она его трогает. Нет, и пытается соблазнить. Затем она толкает его на стол и вылезает сверху. Ты ведь знаешь, все неправда. В ней нет абсолютно ничего реального. Ты ведь знаешь, что она даже не лесбиянка, да? Да, конечно, я знаю. Тогда я тебя не понимаю. Скат, в ней же нет ничего настоящего, она просто имидж. Почему ты приклеился к ней? Гнусный Пит поможет тебе. Нет. Ну давай. Нет, нет, ты не 6. Сикс стоит у двери, видит, как он ее отшил. Сегодня холодно. Дома. Скэт чистит зубы. Поэтому в ванной. Поэтому ты спишь со мной. Стандартный лас-вегасский стриптиз длится 7 минут. Женщина должна оголить верх за 4 минуты. Через 6 минут она должна быть голой, за исключением дополнительных предложений. Обычно начинающие раздеваются очень быстро, думая, что зрителям нужно именно это. Это не так. Секс – это биология. Сексуальность – это маркетинг. Возбуждает не голое тело, а сама возможность. Сикс подходит к нему в шелковом халате, затем направляется в белую спальню, где все освещает синий неон. Они ложатся вместе, ложатся на правую сторону, глядя на телевизор. А я лежу с этой, понял? И не вздумай перелезать. Окей. И не суетись. Ты имеешь тенденцию суетиться. Не нужно. Окей. Скат, это слово. Он хотел ее поцеловать, но она его ударила. О, ты чего? Какого черта ты делаешь? Я тебя целую. Я не твоя девушка. Ты пригласила меня в постель. Это еще ничего не означает. Что я здесь вообще делаю? Я не знаю. Тебе наплевать на меня? Я не знаю. Скажи правду, тебе наплевать на меня? Я прошу тебя, 6, я тебя умоляю, будь со мной честной. И дай мне четко понять. Ты же мне нравишься. И мне нужно знать, понять, взаимно ли это. Или я просто наивный дурак, которого ты используешь? Нет, ты вовсе не наивный дурак. В небе летит самолет. Нет, Скэт идет в костюме с чемоданом. Говорит по телефону. Нет, с Сикс, которая идет по улице. Встречается с руководством. Он же даже не разговаривает. Я быстро в Сиэтл и сразу домой. Рейс из Вены 123 задерживается. И когда ты вернешься? Думаю, дня через 2. Я жду. На главной улице Нью-Йорка уже вечером пробивается Скэт. На главной улице Нью-Йорка уже вечером пробирается Скэт. Он входит домой. Я дома. Сикс в халате говорит по телефону. Да. Да. Да. Вы заплатите компенсацию? Что вы чувствуете? Что вы сказали семье погибшего? Скэт идет по улице под дождем. Сегодня утром опрокинувшийся автомат... Раздавил первокурсника, учившегося в Полидрайв Хай Скул. Я услышал грохот и не понял, что это, людям пока не обернулся. Позади меня вы видите множество автомобилей и целое море цветов. Воспользовались боем, отпросившись из школы домой. А некоторые... Сегодня просто не пришли. Он пришел в китайский район, где раньше жил и просто стоит под дождем. К нему подходит Сикс. Она молча смотрит на него. Ты скажешь стоп, хотя бы раз подумаешь о людях, которыми мы манипулируем. Они способны на все ради энергетики, но зачем? Для чего? Почему ты это делаешь? Скажи, наконец, что в тебе настоящего? Я ничего не понимаю. Чувствуешь себя важной? Супервластный? Угадал? А что бывает, если ты одна дома, ложишься в постель и понимаешь, что ты никто? И ты смотришь на меня так тупо и сексуально. Черт! Я лишь хочу знать, кто ты. Шесть, я хочу тебя узнать. Это мое единственное желание – узнать тебя. Она молча разворачивается и уходит, оставив его там. Вы скажете, Святой Отец, на кладбище он провозглашает речь. Все одеты в черную одежду, стоят перед гробом. Скэт и Сикс тоже там. Чтобы однажды стать архитектором, подобно его отцу. Но эта мечта исчезла. Раздавлено, поскольку Паркер, как и множество подростков, решил попробовать то, что он увидел по телевизору. По телевизору падающий автомат Эдди не приносит вреда, это кажется даже забавным, но Паркер дорого заплатил за понимание того, что жизнь не всегда подобна телевизору. Может, кто-нибудь хочет сказать пару слов? Я хочу. Да, прошу вас, сюда. Скат. Скат. Я всегда думал, что все не важно. Я так увлекся тем, что мы можем, что забыл о том, что должны. Мы имеем огромную власть. Она огромная и ужасная. Возможно, мы забыли главную истину. Власть требует ответственности. Я не знаю. Возможно, мы, маркетологи, потеряли свой путь. Знаете... Ну все, Скат. Давай. Ты что делаешь, Шесть? Что такое? Тебе не кажутся все эти люди слишком привлекательными? Я видела, как блондинка пользуется раздражителем для глаз, а та брюнетка участвовала в кампании Эдди 07. Скат, эти люди — актеры. Идем. Сволочи. С вами все в порядке? Паркер Механ! Не мертв! В маркетинге 624 вы изучаете разницу между использованием решительности для собственной выгоды и корпоративной солидарности. Иногда личные цели могут конфликтовать с корпоративным благополучием. Затем Сикс открывает гроб и достает оттуда куклу. Видите? Скат проигнорировал маркетинг 624. Случайно, только случайно ваша компания будет поймана на лжи. Это нехорошо. Если возможно, немедленно увольняют кого-нибудь ненужного и публично извиняются. В противном случае вы должны срастись с враньем, поскольку восприятие — это реальность. Да, это выглядело плохо. Плохо? Стол переговоров. Перед Питом сидит Сикс. Мы потратили 400 миллионов на наш имидж в этом году. А ваш мальчик появляется на телевидении, скрывает гроб, вытаскивает манекен и размахивает им. Да, я... Мы знаем, это пиар-катастрофа. Да? Нам нужен козел отпущения, но нужно четко понимать, кто именно им должен быть. Этот крах сознательно устроил гнусный Пит. Давайте не обвинять людей, не имея доказательств. У нас нет никаких доказательств. Джентльмены, я уверена, что расходы на это мероприятие можно легко проследить. Я не настолько разбираюсь в маркетинге, чтобы понять мотивы мистера Питта. Но если это правда, я бы чувствовал себя намного увереннее, нет, если все бы... все здесь предельно что? Ясно. Нет, ситуация не перебивайте меня. Здесь предельно ясна. Простите, нам нужно созвать пресс-конференцию и сообщить, что план. Этот эпизод был закулисной попыткой гнусного Питта оклеветать коллегу. И что Эдисон не потерпит такое поведение, немедленно уволив его. Как еще это объяснить? Скажете, Скат временно спятил? Ладно, реальный вопрос. Кому вы позволите управлять своим отделом по маркетингу? Кому-нибудь честному или тому, кто готов абсолютно на все для достижения цели? Скат тоже не подарок, но он честный. Скат здесь новенький. А я нет. Скат идет с ящиком своих вещей вместе с Сикс. Зачем ты открыл этот гроб? Надеюсь, вы с Питом будете счастливы. Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Конечно, я таки наивный дурак, да? Спасибо за преданность, Шесть. Я оценил. После чего они расходятся. Ты не понимаешь, о чем говоришь. Прослушать ваше сообщение, нажмите 1. Первое новое сообщение. Получено сегодня в 2:53. Жесть. А это реально хитро придумано. День. Поток машин и людей. Сикс стоит на закате и курит сигарету. Завтрак, а? Вы теперь команда? Ты и Пит. Пошла ты. Я скучаю. Все, перерыв окончен. Приступаем к работе. И давайте быстрее. У нас полно дел. Спасибо. По правой стороне вы видите памятник плачущего мясника. Все. Здорово, правда? Скэт едет на велосипеде и везет туриста. Оплакать убитых ими животных. Давай! Вперед! Еще немного, и мы на месте. Вот еще одна достопримечательность. Ты это видел? Не знаю почему, но я просто... Я просто магнит для молодых женщин. Насколько молодых? Он пересчитывает деньги. Спасибо. Как сзади него подъезжает лимузин. Мужчина хватает Скэта и тащит в автомобиль. Я не буду больше спорить с тобой насчет слова «фак». Да? Не хочу, ясно? Правда? И не буду. Они едут по дороге. Перед Скэтом сидит двое мужчин. Фук. Это не шведский. Это не фук, а фак. Фак. По телевизору он выше. Так всегда. Ну что, рикша, да? Что? Динь-дон, динь-дон, та-та-та-та-та. Тайваньская промо-акция? Рикша. Велотакси? Да. Рикша. Исследование, да? Угу. Для новой компании? Кто вы такие? Мы не вправе раскрывать нашего работодателя, мистер Скат, но можем сказать, что в прошлом году мы заработали 18 миллиардов долларов. Вы Завка? Какой ты молодец. А что дальше? Мистер Скат, мы лишь поговорим. И все. Они подъехали к большому зданию офиса. Скэта ведут под руки помощники. Они направляются по коридору в здание. А куда вы? Хорошо. Отлично. Куда мы идем? Здорово. Согласен. Куда у меня? Скэт сидит за столом. Мужчина перед ним. Нет. Он замечает Сикс в красном платье, которое идет к ним, и присаживается рядом со Скэтом. Перейдем к делу. Завка не знает, что вы сделали такого на похоронах, но это было блестяще, потому что все только об этом и говорили. Короче, у нас чудесная база маркетинга. Все эти соревнования и распродажи. Мы очень хорошо разбираемся в этом. Да нет. Нет? Нам нужно переплюнуть Эдди. И у нас это получалось, пока не пришел, угадайте кто? Гнусный Пит. Изобретатель фак. Фак. Фак. Yeah. Вы слышали о фак? Да, я слышал о фак. Напиток гениален. Естественно, мы попробовали завербовать мистера Пита, но он послал нас, и вот мы здесь. Мы чувствуем, что у вас есть потенциал стать следующим гнусным Питом. Мы знаем, что вы работали с ним над компанией «Умри за фак». Да, правда? Да. Это же вы. Это же вы были у него в команде, были с ним на похоронах, верно? И вот теперь этот партизанский маркетинг с рикшами гениально, гениально! Гениально. Это еще раз доказывает, что вы оправдываете доверие мистера Питта на все 100%. Поэтому гендиректор уполномочил нас нанять вас прямо сейчас. Так, короче... Мы понимаем. Вы счастливы в Эдисон? Я не счастлив в Эдисон. Я там даже не работаю. Заткнись, Скат. Мы надеемся, что наша смешная зарплата заставит вас передумать. А насколько смешная? Что? Можно... Можно сказать, очень смешная. Просто нелепая. Это отличный шанс. Скэт и Сикс едут в лифте. Как твое настоящее имя? Шесть. Сотрудники вводят в курс дела Сикс и Скэт, показывая им офис, сотрудников и кабинет. Не считая колл-центра. Скат, Шесть, Чарльз, Баки. Ваша личная уборная вон там. Что это? Нам нужно это. Нет. Это не для меня. Я думал, мы все решили. Простите. Ваш бюджет 200 миллионов долларов. Ваш офис. что думаете? Годится. Хорошо, что вы пришли так быстро. Вы нам нужны. Конечно, мы рады быть здесь. Вы должны помочь мне. У меня есть скидки на акции. Мы благодарны вам за эту работу. Позвольте спросить кое-что. Что вы думаете об агрессивном маркетинге? Есть потенциал для зазора, но дуополии с понижением USP могут быть очень выгодными. Я не понял ни слова. Просто продавайте товар. Договорились. Конечно, сэр. Удачи. А ты не изменилась? Прости, а я должна была меняться? Пытаешься быть ироничной? Нет. Все, кто работают с тобой, теряют душу. Мне очень жаль. Я свою душу тоже Нет, потерял? Нет, потому что ты не работаешь, Скат. Будь попроще, О, ладно? Ну да. Тебе не удалось меня трахнуть, поэтому расслабься. У нас много работы. Я не хотел тебя просто трахнуть. Все хотят меня просто трахнуть. Я ведь не все. Но ты ведь парень, верно? Думаешь своим членом? Будь дело лишь в этом, я бы давно уже все провернул. И не говори, что я хочу тебя лишь потому, что не получил. Это... Называется ГКР. Сейчас. ГКР – главная команда руководителей. Акроним, который Скат взял из бизнеса 185. Понимание структуры корпораций. Кок. Так, а разве это не похоже на фак? Кому нужен фак, если в руках кок? Кок – это как фак для девочек. Фак. Фак. И главное слово здесь – не кок. Начинка? Вот как это работает. Чем менее вы религиозны, тем больше любите знаменитостей. Есть хороший вопрос. С какими 5 людьми вы хотели бы пойти навстречу? И никто не выбирает друзей. Поэтому мы не собираемся продавать этот продукт вашим друзьям. По крайней мере, пока. Итак, ZEV слишком большой для этого. Поэтому мы открываем независимое дочернее предприятие. Мы назовем его Z2. Z2 выпускает кок абсолютно без рекламы, но с огромным астротурфингом, маркетингом из уст в уста, внедрением и работой с сознанием. Когда закрепимся... Отправляем ящик товара 100 самым крутым людям в стране. Это не обычный кок. Мы говорим им, для вас у нас есть то, что нужно. Персональная банка с вашим именем и номером на обратной стороне. Они заинтригованы. После этого мы собираем всех на закрытой встрече на складе Z2. И Склад. Объясняем, Перед небольшим количеством людей стоит Скэт и Стикс. Они объясняют им свои основные правила. Дамы и господа. Есть 100 пронумерованных банок. Каждая связана с отдельной знаменитостью. Например, у Хилтон номер 88. И только мисс Хилтон будет единственным владельцем номера 88 за пределами этой компании. И мы никому не продадим 88, пока они не принесут закрытую банку 88. Это знак, что мисс Хилтон считает их достойными, чтобы пользоваться ее продуктом. И они смогут приобретать неограниченное количество банок, но только этот номер. И главное, если кто-нибудь принесет нам банку, и мы поймем, что кок не настоящий, или увидим кого-нибудь с этим номером и поймем, что он недостоин кок, мы закроем номер 88. Без исключения и без пощады. Этот продукт – имидж в банке. Мы относимся к имиджу очень серьезно. Так же серьезно, как и к клиентам, которых мы представляем. Вот и все, народ. А теперь разбирайте ваши номера. Как только мир узнает об этом, продажа кок будет колоссальной. И дальше спрос на кок знаменитостей будет расти из-за постоянной конкуренции этих же знаменитостей. Они не смогут купить это, но будут желать этого. Но реальная прелесть всего этого, то, что они хотят купить, это не напиток. Это маркетинг, имидж, что-то несуществующее. Позвольте вас прервать. А какой вкус у напитка? Переговоры в кабинете с владельцами компании. Вкус? Разве это не важно? Нет, конечно, не важно. Это могли быть конфеты, тапочки, футболки или черные банданы. Суть не в жидкости, а в имидже. 70% восприятия вкуса психологически. Пока эта штука будет вкуснее мочи, люди будут убеждать себя, что это им нравится. Хотя пить мочу их тоже можно убедить. Серьезно? Мы проверяли. Спортивный напиток? Мы пробовали, но не продавали. Послушайте, чётче уже не объяснишь. Успех этого продукта... Лапы убрал? Успех этого продукта зависит от мелких, поверхностных, жадных и жаждущих внимания людей. Это американская мечта в грёбаной банке. Дома Скэт и Стик страстно целуются. Падают на пол. Он срывает с неё одежду. Четыре только что появился на eBay. Найдите Робертса, скажите, что мне нужна наценка с командой. В офисе Стикс 34. 34 это кто, Круз? Джоли, текущее предложение $3000. И больше так не отвечайте. Я все видела. И не смотрите на меня так. Все понятно. На линии люди мисс Берримор. Угрожают судебным иском. Нужно было думать перед тем, как раздавать их на концертах. Она сама виновата. У нас нет выбора. Мистер Скат, очень-очень занятой. Да, сэр. Мне нравится, но есть одно но. Что именно? Вы не продаете большое количество продукта, вы отказываетесь его продавать. Правильно, поэтому люди хотят купить. Но мои скидки на акции. Сэр, вы понимаете, что произойдет, если мы выставим кок на рынок? Короткие продажи будут огромны, но все те знаменитости, которые создали наш бренд, будут унижены. Будто мы говорим миру: «Эй, мы только что отымели всех знаменитостей». Вы гений. Спасибо, сэр. Говорят, его хотят сделать вице-президентом. Займитесь-ка делом. Вечер. Они в баре за стойкой. Что? Пьют вино. Тебе все это нравится? Что за идиотский вопрос? А тебе? Я будто маленький мальчик, который верит в Санта-Клауса, пока какой-нибудь урод не скажет, что его не существует. И я этот урод, да? Ты это сказала? Слушай, ну к чему весь этот бред? Мы выходим на публику. О, мы ожили. Баночки кока поставляются в холодильники магазина. Да, у нас есть. Скэт получает новую должность. Мистер Скэт? Мистер Скэт, меня зовут Кит. Я не знаю, хотели ли вы когда-нибудь взять себе протеже, но для меня честь идти за вами и наблюдать за всем, что вы делаете. У меня целый список на интервью от газет, ТВ и радио. Его соблазняет одна из девушек. Я знаю, вы очень заняты, но если почувствуете себя одиноко и захотите поговорить... Хорошо. Слушай, бизнес 763. Предпринимательские решения для рыночного отказа. Здесь вы узнаете, что как только вы достигаете вершины, то любой кризис мотивирует вас работать на восстановление передовых позиций и создает корпоративную реструктуризацию. Сегодня в Сент-Луисе подросток покончил жизнь самоубийством. Возле предсмертной записки лежала фотография баночки кок с номером 17 и именем. CNN выйдет в прямой эфир в 8 вечера с сообщением о номере 17, счастливом номере Дэмиана Уайта. Это подтверждено официально. Итак, в записке сказано... Я не хочу знать, что там сказано. Я все же прочитаю. Я люблю всех. Я просто хотел быть немного круче. Это Пит. Все написано от руки. Это знак депрессии. Я должен позвонить 6. У кого-то заниженная самооценка. Не надо, не звони 6. Ребенок умер, Скат. Наш отдел уже проверил этот факт. Ясно? Мать парнишки наняла адвоката. Ты должен выйти в эфир Перед вечерними новостями мы организовали тебе интервью с CNBC. Ты должен загладить это. Что, загладить самоубийство? За это мы тебе платим. Нужно смотреть на все под правильным углом. И мы, знаешь, как всегда, это хотите, бывает. Чтобы я кого-то уволил? Я думаю, да. Кого уволить? Дэвидсон? Это была моя идея, мой концепт. Да, это прекрасный концепт. Прекрасный. Ты здесь вовсе ни при чем. Где шесть? У меня никогда не было связей совместной деятельности, но я знаю, что это, я думаю, ей пора уйти. Шесть, перезвони мне, ладно? Скэт идет по улице, да. Набирает номер Сикс. Возвращайся в офис, просто перезвони мне, и я приеду к тебе. Сикс ведет, да, переговоры с кем-то. Да, работать подо мной, полная творческая свобода. О, я очень рад этой возможности. Думаете, вы сможете организовать следующую кампанию? Привет, Джен, это Скат. Ты где? Тебя все ищут. Слушай, где шесть, Джен? Я не могу ее нигде найти. У нее собеседование в пиццерии «Ланч», если не ошибаюсь. Она выходит из кафе с молодым парнем. Спасибо. К ним подходит Скат. Скат? Спасибо за ланч. Ты издеваешься надо мной? Это Скат. Я столько о вас слышал. Ты игноришь меня ради этого? Это не то, что ты думаешь, Скат. Конечно, не то, что я думаю. Ты всегда не то, что я думаю. Чего ты паришься? Чего я парюсь? Да, чего ты паришься? Ты станешь вице-президентом. У вас есть отличные идеи, я буду с нетерпением ждать их внедрения в текущую компанию Зевка, что возможно. Она всегда начинает с этих хреновых идей. Добро пожаловать в Зевка. Удачи. Да. Гримеры подготавливают Скэта к выпуску. Да. Хорошо. Клим готов. Мы готовы к эфиру. Отлично. Давайте. Совсем юный 16-летний подросток покончил жизнь самоубийством. Новости смотрит Сикс. Он оставил предсмертную записку. Я люблю вас всех. Я просто хотел быть немного круче. На обратной стороне подпись... Позвольте проверить микрофон. Джен, это шесть. Новости о самоубийстве 16-летнего подростка. Джеймсон на месте. О котором говорит уже вся страна. Напомню, после того, как ему отказались продавать банк на Гибсон, он принял роковое решение. Добрый вечер, я Лиза Симмонс. Сегодня днем произошло трагическое событие. Дэмиан Уайт, молодой 16-летний подросток, покончил с собой. Скэт открывает дверь подъезда. Там на ступеньках сидит Пит. Привет, привет. Что ты здесь делаешь? Ищу место для ночлега. Это Три, она забрала мою работу в Эдди. Ты знал это, да? Нет, я не знал. Да. Им пришлось уволить кого-то за то, что лишились тебя и шесть. Скат, прости меня за... Это только бизнес. Да. Да. Я думаю о смене имиджа. Правда? А мне нравилось это молчание. Да, но это ограничивается, тем долго не протянешь. Знаешь, ты действительно был хорошим врагом. Да? Да. Особенно, когда уволил меня. Я бесился. Спасибо. Я влюбился в девушку, но даже не знаю, как ее зовут. Ты, друг мой, влюбился в имидж. А это плохо? Ну... Шесть уволилась. Ушла. Из-за тебя. Достаточно крутые, чтобы купить их товар. Но что же делать, Джон? Как Зевка выйти из этой ситуации, используя для себя? Они не смогут. Сейчас Зевка должны думать только о своей репутации. Подросток покончил с собой, потому что эта компания отказалась продать ему напиток. Это яркий пример корпоративного буллинга, как я понимаю. Корпоративный буллинг? Что это за... Это правда? Компании обычно не отказываются продавать свой продукт. Он правда убил себя? Наоборот. Компания Z2 не хотела выносить на полку свой напиток. Они закрыли его... Да, семья уже наняла адвоката. Стикс в кафе смотрит новости и пьет виски. К ней подошел Скэт. Присаживается рядом. Он всего лишь стажер, Скат. А ты станешь вице-президентом. Я чувствую, что теряю тебя. Джеймсон не отвечает на мои звонки. Ты должен отпустить меня. Ты ведь поэтому пришел. Она неспешно достала сигарету. У меня были мечты. Те, что мы продаем людям. Я собиралась пойти в балетную академию. Путешествовать по Европе. Это была не просто цель, Скат. Это было все. Я училась в Йеле. Была в Лондоне. У меня были пробы. И они сказали, что у меня не хватает икроножной мышцы. Я не делала даже скользящий прыжок. Простое движение. У меня не было мышцы в ноге, и я ничего не могла с этим сделать. Ничего. И тогда я решила, что никто и никогда не будет говорить мне, что и как делать. Никогда. А сейчас я здесь, в этом баре, жду, пока ты уволишь меня. Надо это же. Правда? Что? Конечно же, правда. Так ты хотела быть балериной? Я хотела быть. У нее на глазах выступили слезы. Ясно. Хорошо. Он просто молча встал и ушел. Она видит новости, где выступил эфир Скэта. Я приношу глубочайшие соболезнования семье Вайт от имени Зевка. Мистер Скат, не похоже, чтобы смерть невинного подростка как-то повлияла на вас. Если вы просите меня признать тот факт, что из-за рекламной кампании люди заканчивают жизнь самоубийством, чтобы купить наш продукт, я признаю. Как я понимаю, это одна из самых успешных рекламных кампаний всех времен. И она наверняка займет свое место в истории. Я знаю, кто такой Дэмиан Вайт. Точнее, кем он был. Поскольку я тоже влюблялся в мечту. Но я не хотел проводить остаток своей жизни, преследуя загадку. То же самое сделал Дэмиан. Скэт стоит на улице Нью-Йорка. Я не думаю, что кто-либо воспринял смерть подростка всерьез, потому что наш продукт покупается. А это значит, что вы приняли сознательное решение купить этот напиток после смерти Дэмиана Вайта, после его самоубийства, поскольку это даже круче. Зевка утроил свои продажи после самоубийства. И если смерть Дэмиана Вайта для вас что-то значит, не покупайте его. Но этого не будет, потому что все верят в мечту, в фантазию. Смотрит свой новый выпуск. Покупайте его. Станьте совершенством. К нему подходит сзади Сикс. Скат. Они смотрят друг на друга. Что ты делаешь? Вышел на прогулку. Грандиозный уход. Когда мы наконец-то осознаем, когда люди наконец-то поймут. Да. Это подделка. Вы что, не понимаете? Это все нереально. Это же полнейший фейк. Позвольте мне объяснить. Если вы живете в большом городе... Ты разрушила все это ради меня. Майкл, это мое имя. А как зовут тебя? Вы настолько привыкли, что она целует его. Никакого внимания, чего не скажешь о вашем теле. Учащается сердцебиение. Ваши зрачки расширяются, вы дышите быстрее, становитесь более возбужденным. И так всегда. Меня зовут Шесть. Просмотр билбордов должен создавать любовь с первого взгляда. Хотя все это нереально. Все нереально. Это лишь маркетинг. Было приятно иметь с тобой дело, Шесть. Без которого вы не поймете, кто вы есть. Возможно... Иногда вам нужно просто уйти. Поскольку вы Скэт уходит от нее, она осталась стоять. Конец фильма. Вы лишь пьете тот же самый напиток. Потерянная душа, которая до сих пор пьет сироп. Режиссер Арам Рапопорт. Авторы сценария – Макс Берри и Арам Рапопорт. По мотивам новеллы Макса Берри. В ролях – Эмбер Хёрд, Шайло Фернандес, Келлан Латс, Британи Сноу, Джош Пейс, Кейт Нэш и другие. На русский язык фильм дублирован по заказу компании Top Film Distribution в 2012 году.